Предание смерти священного медведя. Неясен на первый взгляд также смысл медвежьего праздника, устраиваемого айнами, первобытной народностью, обитающей на острове Езо, а также прежде на острове Сахалин и на южных островах Курильской гряды. Отношение айнов к медведю не поддается однозначному определению. С одной стороны, они называют медведя богом, Кати, но так как тот же термин применяется к чужестранцам, то речь, скорее всего, идет всего лишь о существе, считающемся одаренным сверхъестественным, во всяком случае, экстраординарными способностями. Мы располагаем также сведениями о том, что их, айнов, главным божеством является медведь, что медведь играет в религии айнов ключевую роль, что среди зверей основным объектом идолопоклонства является у них медведь, что у них существует своеобразный культ медведя, что не подлежит сомнению, что это животное в большей мере вызывает в них чувство преклонения, чем природные стихии, что айнов поэтому можно определить как медведя-поклонников. Но с другой стороны, те же айны при малейшей возможности убивают медведей. В прошлом айны считали охоту на медведя занятием более всего подобающим мужчине, при том как нельзя более полезным. Осень, зиму и весну мужчины проводили в охоте на медведей и оленей. Часть податей айны платили шкурами и питались в основном сушеным мясом. Медвежатина действительно служила айнам главной пищей. Они употребляли ее как в сыром, так и в соленом виде. Кроме того, медвежьи шкуры служили им одеждой. Важнейшим предметом культа, согласно сообщениям многих авторов, является у них убитый медведь. Айны, хотя они и убивают медведя при первой возможности, при разделке туши стараются умиротворить божество, представителя которого они убили, с помощью целой системы челобитий и просительных обращений. Убив медведя, айны усаживаются, свидетельствуют ему свое почтение, отвешивают поклоны и дарят инао. Если медведь попался в ловушку и поранился, охотники справляют покаянный искупительный обряд. Черепа убитых медведей висят в доме айнов на почетных местах. Их устанавливают также на священных столбах, находящихся снаружи. Обращаются с этими черепами весьма почтительно. Совершают в их честь возлияние пивом из проса и опьяняющим напитком саке. Именуют их божественными хранителями и дорогими божествами. К священным столбам привязывают также черепа убитых лисиц. Они служат магическим средством против злых духов и оракулами. Между тем, живые лисы, насколько нам известно, служат объектами культа в столь же малой степени, как и живые медведи. Айны скорее избегают их, считая коварными животными. Поэтому едва ли можно мыслить себе медведя священным животным айнов или их тотемом, ведь они не именуют себя медведями. Кроме того, убивают это животное и едят его мясо без каких-либо ограничений. У айнов есть, впрочем, миф о женщине, которая родила сына от медведя. И многие айны, живущие в горах, гордятся тем, что происходит от медведя. Таких людей именуют потомками медведя, и они с гордостью говорят о себе: «Что до меня, то я дитя бога гор. Я происхожу от бога, который правит в горах», имея в виду медведя. Возможно поэтому, что, как полагает наш главный авторитет в этом вопросе, преподобный отец Батчелор, когда-то медведь был тотемом одного из айнских кланов. Но даже если это так, данного факта самого по себе недостаточно для того, чтобы объяснить, почему к медведю с такой почтительностью относятся все айны. Сейчас нас интересует медвежий праздник у айнов. В конце зимы они ловят и приводят в селение маленького медвежонка. Если он совсем мал, какая-нибудь из айнских женщин выкармливает его своим молоком, если же подходящей кормилицы не оказывается, медвежонка кормит из рук пережеванной пищей. Дети обращаются с медвежонком с величайшим почтением и днем играют с ним в доме. Когда же медвежонок становится достаточно большим для того, чтобы причинять людям боль своими объятиями и когтями, его сажают в крепкую деревянную клетку и, как правило, выдерживают в ней 2-3 года, кормя рыбой и пшенной кашей. Продолжается этот период до тех пор, пока не наступает черед убить и съесть медведя. Но чрезвычайно любопытно то, что откармливают медведя не просто ради хорошего мяса. Его почитают как кумира и даже как некое подобие высшего существа. На острове Езо медвежий праздник приходится, как правило, на сентябрь или на октябрь. Перед его началом айны приносят извинения своим богам и уверяют их, что они, насколько хватало их сил, хорошо обращались с медведем, что не могут больше позволить себе роскошь его кормить и вынуждены его убить. Учредитель медвежьего праздника приглашает на него своих родственников и друзей. Если он живет в небольшом селении, то участие в празднике принимают практически все жители. В отдаленные селения также рассылаются приглашения, и гости съезжаются, привлеченные перспективой бесплатной выпивки. Звучит приглашение приблизительно так: «Я такой-то собираюсь принести в жертву маленькое, дорогое божественное создание, которое обитает в горах. Друзья мои и хозяева, приходите на пир, на нем мы соединимся в великой радости от ослания Бога. Приходите». После того, как приглашенные сгрудились перед клеткой, специально выбранный оратор обращается к медведю с речью, в которой сообщает, что его скоро отошлют к праотцам. Он молит медведя простить им этот грех, выражает надежду, что тот не рассердится, и подбадривает медведя уверением, что вместе с ним в длинное путешествие отправятся обструганные палочки тао, а также много пирогов и вина. Мистер Батчелор приводит образец такого рода речи: «О божественный, ты был послан в мир, чтобы мы охотились на тебя. Мы поклоняемся тебе, дорогое маленькое божество. «О, услышь нашу молитву! Мы выкормили тебя и воспитали, потратив на это много трудов и забот, а все потому, что мы очень тебя любим. И вот теперь, когда ты вырос, мы собираемся отослать тебя к матери и отцу. Когда попадешь к ним, пожалуйста, говори о нас одно хорошее. Расскажи им, как мы были добры к тебе, соблаговоли прийти к нам еще раз, и мы вновь принесем тебя в жертву». После этих слов медведя, связанного предварительно веревками, выпускают из клетки и, чтобы рассердить, забрасывают его ливнем стрел с затупленными наконечниками. Обессилевшее от тщетных усилий животное привязывают к колу, затыкают ему пасть кляпом и, зажав его шею между двумя столбами, душат, силой сжимая их. Живое участие в удушении медведя принимают все собравшиеся. Меткий стрелок выпускает в грудь животного стрелу так, чтобы не пролилась кровь. Пролитие медвежьей крови по айнскому поверью грозит большими неприятностями. Впрочем, в одних случаях мужчины пьют теплую кровь, чтобы к ним перешло мужество и другие добродетели, которыми обладает это животное. В других случаях, чтобы охота была успешной, они вымазывают медвежьей кровью себя и свою одежду. Тушу задушенного животного освежевывают, а голову отрезают и ставят на окно, выходящее на восточную сторону. Прямо перед головой раскладывают кусок сырой медвежатины, вареное медвежье мясо, клетки из проса и вяленую рыбу. К мертвому медведю обращаются с молитвами. Иногда, кроме всего прочего, его просят после посещения своих родителей возвратиться на землю, чтобы его можно было вновь откормить и принести в жертву. После того, как медведь, по мнению айнов, вдосталь наелся собственным мясом, председательствующий на пиру человек берет миску с вареным медвежьим мясом, благословляет ее и раздает присутствующим ее содержимое. Все участники трапезы, без различия возраста, должны отведать медвежатины. Впредь миску, которую представляли к голове мертвого медведя, именуют дароносицей. Остаток вареного мяса также распределяют среди участников пира. Для айна не принять участие в этой трапезе равносильно вероотступничеству и связанному с ним отлучению от остальных членов общины. В прошлом, во время пира, участники съедали все мясо убитого медведя, за исключением костей. Однако в настоящее время это правило смягчено. С головы медведя сдирают шкуру и прикрепляют ее к длинному столбу, находящемуся за пределами дома, рядом со священными жезлами, мао. В таком положении голова остается до тех пор, пока череп не становится совершенно голым. Айны поклоняются этим насаженным на столбы черепам не только во время праздника, но постоянно. Батчелор сообщает, что айны, по их словам, верят, что души культовых животных пребывают в черепах, и поэтому титулуют их богами-хранителями и дорогими божествами. 10 августа на церемонии умерщвления медведя в селении Кунуи, на берегу вулкановой бухты на острове Езо, присутствовал доктор Шебе. На его описании стоит вкратце остановиться, потому что оно содержит ряд интересных деталей, о которых ничего не говорится в предыдущем сообщении. Войдя в хижину, доктор Шейби застал в ней около 30 одетых в лучшее платье айнов, мужчин, женщин и детей. Сначала хозяин дома совершил у очага возлияние богу огня, и гости последовали его примеру. Затем в священном углу дома было совершено возлияние богу дома. Все это время молчаливая и грустная хозяйка дома, скормившая медведя, просидела в одиночестве, время от времени заливая слезами. Горе ее было совершенно искренним, и по ходу праздника все более усугублялось. Затем хозяин с несколькими гостями, выйдя из дома, совершил возлияние перед медвежьей клеткой. Медведю поднесли в блюдце, которое он тут же опрокинул, несколько капель воды. После этого женщины и девушки начали танцевать вокруг клетки. Не отводя глаза от клетки, они слегка сгибали ноги в коленях и подпрыгивали на носках. При этом они ударяли в ладоши и пели что-то заунывное. Хозяйка и ряд других женщин старшего возраста, выкормивших много медведей, танцевали с полными слез глазами, протягивая к медведю руки и называя его всякими нежными именами. Женщины помоложе были не слишком опечалены и перемежали пение со смехом. Раздраженный шумом, медведь начал метаться по клетке и жалобно рычать.